После некоторого колебания он вышел, постаравшись, чтобы Маша этого не заметила. Ночь была безлунная и холодная. Герман миновал ферму. Теленок стоял в загоне. Он смотрел в ночь с замешательством бессловесной твари. Казалось, его огромные глаза спрашивали, кто я, для чего я здесь. Прохладный ветерок дул с холмов. Падали звезды, оставляя прочерки в небе. На расстоянии казино казалось совсем маленьким, оно лежало внизу, похожее на светлячка. Несмотря на весь свой негативизм, Маша сохранила нормальные инстинкты. Она хотела иметь мужа, детей, домашнее хозяйство. Она любила музыку, театр и смеялась над шутками актера. Но в Германе жила печаль, которую невозможно утолить. Он не был жертвой Гитлера. Он стал жертвой задолго до Гитлера. Герман подошел к острову сгоревшего дома и остановился. Привлеченный едким запахом, дырами, которые раньше были окнами, закопченным входом и черной печью, он вошел внутрь. Если существовали демоны, они должны были обитать в этих развалинах. Поскольку Герман не мог оставаться среди людей, вероятно, привидения были бы для него куда более подходящими компаньонами. Смог бы он прожить в этих руинах до конца своих дней? Он стоял меж обугленных стен, вдыхая запах давно догоревшего огня. Герману показалось, что он слышит дыхание ночи. Он даже вообразил, будто она похрапывает во сне. Тишина звенела у него в ушах. Под ногами были угли и пепел. Нет, он не мог быть частью того, что происходило в отеле, их смеха, пения и танцев. Сквозь дыру, которая когда-то была окном, он видел темное небо, небесный папирус, заполненный иероглифами. Взгляд Германа остановился на трех звездах, расположение которых напоминало ему обозначение на иврите гласного звука «сегу». Он смотрел на три солнца, каждое из которых имело, возможно, свои планеты и кометы. Как странно, что кусочек живой ткани, закрепленный в черепе, способен видеть такие далекие миры. Как огромны должны быть возможности мозга, постоянно изумляющие, но не имеющие шансов проявиться до конца. Все они молчат. Бог, звезды, мертвые, создания, которые говорили, не раскрывали ничего. Он повернул назад в казино, которое теперь было темным. Здание, еще недавно полное шума, было безлюдным, спокойным и погруженным в самосозерцание. Герман начал высматривать свое бунгало, но вскоре понял, что отыскать его будет трудно. Он терял ориентацию в любых местах, где бы ни оказывался, в городе, в загородной местности, на корабле, в отеле. Единственная лампочка горела у входа в дом, где находилась контора, но там никого не было. В голове Германа промелькнула мысль, быть может, Маша отправилась в постель с танцором в зеленых шортах. Это было мало похоже на правду, но чего не случается с современными людьми, лишившимися всякой веры? Из чего состоит цивилизация, как не из убийств и блуда? Маша должна была бы услышать его шаги. Открылась дверь, и раздался Машин голос. 8. Маша приняла таблетку снотворного и уснула. Но Герман не мог заснуть. Сперва он вел свою обычную войну с нацистами, бомбил их атомными бомбами, расстреливал их армии чудовищными ракетами, взрывами поднимал на воздух нацистские корабли и обстреливал окрестности виллы Гитлера в Берстенсгадене. Несмотря на все старания, он не мог остановить свои мысли. Его мозг работал как машина, вышедшая из-под контроля. Он вновь был напоен тем ядом, который переносил его в фантастическое время и пространство, в вещь в себе. Его размышления неизменно приводили к одному и тому же выводу. Бог, или кем бы он ни был, конечно, мудр, но не было никаких признаков его милосердия. Если милосердный Бог и существовал в небесной иерархии, то он был лишь беспомощным божком, чем-то вроде небесного еврея среди небесных нацистов. Пока человеку не хватает мужества, чтобы покинуть этот мир, ему остается только прятаться и уходить от жизни с помощью алкоголя, опиума, сеновала в Липске или каморки у Шифры Фай. Он заснул, и ему снились затмение солнца и похоронные процессии. Они следовали одна за другой, длинные катафалки, влекомые черными лошадьми, в которых сидели великаны. Они были одновременно и умершими, и хоронившими. «Как это может быть?» — спрашивал он себя во сне. «Может ли осужденное племя само вести себя на собственные похороны?» Они несли факелы и пели погребальные гимны, полные неземной тоски. Их одежды волочились по земле, шишаки их шлемов достигали облаков. Герман вздрогнул, и ржавые пружины кровати лязгнули. Он проснулся, испуганный и покрытый испариной. Живот у него вспучило, и мочевой пузырь был полон. Подушка под головой была мокрой и перекрученной, словно ком отжатого белья. Долго ли он спал? 1 час? 6? Бунгало было погружено во тьму, и в нем было холодно, как зимой. Маша села на кровати. Ее бледное лицо выделялось в темноте пятном света. «Герман, я боюсь операции!» — вскрикнула она хриплым голосом, похожим на голос Шифры Фай. Прошло несколько минут, прежде чем Герман понял, о чем она говорит. «Ладно, все в порядке. Может быть, Леон даст мне развод? Я поговорю с ним на чистоту. Если он не даст развода, ребенок будет носить его фамилию. Я не могу развестись с Едвигой». Маша пришла в ярость. «Не можешь!» — закричала она. «Когда английский король захотел жениться на женщине, которую полюбил, он отказался от трона». В 1937 году английский король Эдуард VIII отказался от трона, чтобы жениться на американке миссис Симпсон. «А ты не можешь бросить глупую крестьянку? Не существует закона, согласно которому ты обязан жить с ней. В худшем случае тебе придется платить ей алименты. Я буду платить алименты. Я буду работать сверхурочно и платить. Ты прекрасно знаешь, что развод убьет Едвигу. Я не знаю ничего подобного. Скажи мне, ты женился на этой шлюхе у Равина?» «У Равина? Нет». «Тогда как?» «Гражданским браком. По еврейскому закону это ничего не значит. Обвенчайся со мной по еврейским правилам. Мне не нужны их гойские бумаги». «Никакой раввин не станет регистрировать брак без лицензии. Это Америка, а не Польша. Я найду раввина, который согласится». «Все равно это будет двоеженство. хуже многоженство. Никто ничего не узнает, только моя мать и я. Мы уедем из этого дома, и ты сможешь взять себе любое имя, какое тебе понравится, если твоя крестьянка так дорога тебе, что ты не можешь без нее жить, то проводи с ней один день в неделю, я примирюсь и с этим. Раньше или позже они арестуют меня и депортируют. До тех пор, пока не будет брачного свидетельства, никто не смеет доказать, что мы муж и жена. Ты можешь сжечь кетубу, брачное свидетельство по религиозному обряду, сразу же после свадебной церемонии. Тебе придется зарегистрировать ребенка. Мы что-нибудь придумаем. Хватит того, что я собираюсь делить тебя с твоей идиоткой. Дай мне договорить. Маша изменила тон. «Я здесь сидела и думала целый час. Если ты не согласен, можешь убираться. Сию же минуту и не возвращаться. Я найду доктора, который сделает операцию, но ты не показывайся мне больше на глаза. Я даю тебе одну минуту для ответа. Если это будет нет, одевайся и выкатывайся. Я не желаю видеть тебя больше ни одной секунды. Ты просишь меня нарушить закон. Я буду бояться каждого полицейского. Ты будешь бояться в любом случае. Отвечай мне. Да. Маша долго молчала. Ты хорошо обдумал то, что сказал? Спросила она наконец. Или мне придется завтра все начать сначала? —